Говорят, что нет, тут бесполезно, планов нету в Новосибирске. Я говорю, есть планы, у Кришны есть планы. Мы с Олегом-то сидели и мечтали. И Кришна осуществил все мечты. Здравствуйте, уважаемый Лакшми Нараян Дас. Большое вам спасибо за письмо. Оно пришло как раз по времени, и с его приходом стало светлее и благостнее. Я очень хочу, чтобы программа продолжала свое существование. С момента встречи с вами я с удовольствием начала читать книгу «Бхагавад-гита», которая лежала у меня мертвым грузом года 3. И именно ваши лекции и практика открыли во мне что-то такое, что я читаю эту книгу с наслаждением и начинаю понимать, в чем о ней говорится. В нашей медсанчасти 4 человека прослушивали ваши лекции. Мы приобрели кассеты, еще раз прослушали пленки и почти ежедневно собираемся и поем махамантру. К нам еще присоединились другие врачи. Я думаю, что к следующему вашему приезду в Иркутск количество ваших последователей увеличится в какой-то мере и нашими стараниями. Конечно, мы делаем далеко не все, что надо было, но желание делать есть. Я думаю, что мы на правильном пути к духовному развитию, где-то в самом начале, и путь этот будет долгим и трудным. До свидания, ждем вас в Иркутске, будем очень рады встрече с вами. С искренним уважением и признаниями. Это больница аэропорта. Врачи аэропорта. Пришли, нет? Да, они были все. Еще есть? Да, там человек 8, там, они поют там. Тоже трудно, они все говорят, там быть заедают. Здравствуйте, Лакшми Нараян. Пишет вам беспорточная Лариса Леонидовна. Я впервые открыла для себя ведическую философию, религию на ваших лекциях в Иркутске этой зимой, за что вам очень благодарна. Сейчас читаю или изучаю Бхагавад-гиту, как она есть, с очень большим интересом, получаю огромное удовольствие. Очень хотела бы, чтобы эта программа продолжала свое существование в нашем городе. Буду с нетерпением ожидать ваших новых лекций. С уважением, Лариса, Иркутск. Здравствуйте, Лакшми Нараян. Пишет вам... Ой. Дубликаты какие-то. Здравствуйте, Лакшми Нараян Дас. Пишет вам Лаптев Андрей Валентинович. Благодарю вас за ваше внимание ко мне и за ту любовь, которая вложена в слова вашего послания. Я полностью согласен с вашими словами о стремлении к материальным благам, о затрате многих сил при этом и неудовлетворении, обретя долгожданный материальный успех. Ваша программа произвела на меня неописуемое впечатление. Я хотел бы не только продолжение существования вашей программы, но и хочу предложить свое умение, которое успел развить за свою недолгую жизнь, для донесения до людей истинных знаний, которые вы несете. Я считаю, что человек может достигнуть духовного, умственного и физического развития только через осознание Бога, через бескорыстную любовь к Нему и миру, который Он создал. Ваша программа учит этому, и за это я с уважением и любовью преклоняюсь перед вами голову. Ваша информация, предоставленная на наших встречах, меня побудила к пению мантр, о существовании которых я знал, но редко к ним прибегал, поскольку те люди, от которых я получил, были не очень-то приятными. А самое главное, я благодарен вам за то, что вы помогли мне выбрать правильный путь к Богу. Лакшми Нараян Дас, с огромной надеждой прошу вас призвать меня к себе для помощи в распространении ведического знания, для дальнейшего духовного развития. Помогите мне. Заранее благодарю вас. С надеждой и любовью жду вашего ответа. С уважением, Лаптев Андрей. Я также искренне желаю вам духовного продвижения, знания, мира и дальнейшего развития программы «Культурное и подвластное время». Будьте счастливы, Иркутск. Вот он пришел к нам, Андрей Лаптев. Он же пришел к нам там. Это Андрей Лаптев. Да, он там. Сейчас он там. Правильно, все, если. Хари Кришна, спасибо за письмо. Оно действительно меня успокоило. Отвечу последовательно на вопросы. Программа непременно должна жить, а не существовать. Она сейчас нужна как воздух. Программа уже принесла неоценимое благо тем, кто с ней соприкоснулся и более. Она развеяла ужас смерти, так как многие узнали, что есть жизнь после жизни из самой песни Господа, Бхагавад-гиты. Эта программа помогает очищению и росту сознания, приблизив его к космическому, разовьет правильное мышление, улучшит карму в этом воплощении и подготовит лучшие условия новому воплощению. Мне уже была знакома эта информация из Сочи в 89-90-х. Приезжали циклом лекций, читали Бхагавад-гиту. Но с громадным интересом прослушала все ваши лекции. Очень квалифицированно и обаятельно. А чем помогает соединить в одной гармонии все верования, поскольку экзотерическая часть всех религий одинакова. А здесь первоисточник. Просто счастье слушать об истине. Иркутск. Здравствуйте. Пишет: привет и наилучшие пожелания всем организаторам программы «Культура неподвластное время» и тем милым девушкам, которые сопровождали вас в прошлый приезд в Иркутск. Спасибо за добрые пожелания. Конечно же, ваша программа нужна и должна продолжать свое существование. Но вы, наверное, и сами видели, какой интерес проявляют иркутяне к вашим семинарам. Я слушала много хороших отзывов о семинаре и о вас. Вы так доступны. С вами можно поделиться своим, можно спросить о сокровенном. Это выгодно отличает вас от других, приезжавших к нам с семинарами. Не в этом ваша сила. Знание должно быть доступно, понятно. А благо для людей от этого очевидно. Не хлебом единым живет человек. В особенности сейчас, при таком обвале информации, людям нужны ориентиры, наставники. Самим трудно находиться и пробивать свою дорогу. Я тоже в поисках, не бывало на многих семинарах. Но на вашем кое-что мне уже было известно, кое-что в новинку. Но более всего мне понравилось петь мантру Хари Кришна. Это задает какой-то особенный настрой души. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы снова встретимся, чтобы послушать вас, попеть мантру, пообщаться. Мы желаем осуществления всех планов, чтобы программа завоевала много-много людей, в том числе иркутян, чтобы у вас было много учеников. Прокляла меня. Здравствуйте. Благодарю вас за встречу. Я до вашей встречи ела рыбу и яйца. Сейчас не ем. Прочитала Бхагавад-гиту. Я в восторге от прочитанного. В ней нашла ответы на многие интересующие меня вопросы. Если человек будет притворять в жизнь все шастры этого уникального наследия, то, разумеется, это и будет благо для людей. Какой текст бы ни читала, я плакала от счастья и осознавала истину. Я изучала живую этику Рерихов, много прочитала духовной литературы и с каждой брала то, что принимала моя душа. Встретив вас, я поняла, что это то, к чему я шла. Моя конечная цель мне теперь понятна – познание себя, Господа и взаимоотношения с Ним. Цель Веды – развить в человеке чистую любовь к Богу. Это возможно только через очищение сердца. Бог находится в сердце каждого. Я поняла, что надо почувствовать Бога внутри и вовне, и действовать в сознании Кришны. Если все, что мы делаем, думаем, воспеваем, живем, едим, говорим, надеемся, поддерживаем свое существование, связано с Кришной, мы вне всякого сомнения возвратимся к Кришне. И в этом смысл сознания Кришны. Господь Чайтанья, Он уничтожал демонический образ мысли людей. Это возможно с помощью движения сознания Кришны. Поэтому программа «Культура неподвластной времени» должна продолжать свое существование и активно вести движение сознания Кришны. Следует выслушивать Бхагавад-гиту от Бхак, а вы, уважаемый Лакшминарайан Дас, отлично с этим справляетесь. После вашего отъезда мне приснился яркий сон. Вижу вдали ослепительное сияние. Я почувствовал, что это взрыв, ну и там. С уважением, Иркутск. Сияние, короче. Почувствовал. Здравствуйте. Ну, все понятно. Примите мою искреннюю благодарность за оказанное мне внимание. Для меня было огромной радостью посещение ваших лекций. Хорошо, что на свете есть такие люди, как вы, и организации, подобные вашей, Международное общество сознания Кришны. Велик тот труд и бескорыстность, с которой вы преподаете знания Вед нашему несовершенному обществу. Мое чистое желание видеть в вашем лице своего духовного, брата, короче. А в мудрости Вед дорогу к лотосным стопам Кришны, Верховной Божественной Личности. Я устал от жизненной дисгармонии, от всех негативных качеств, присущих иллюзорной материи. Я осознал радость духовной жизни, но не могу самостоятельно избавиться от гун материи. Мне искренне нужна помощь духовного учителя. Чувствую себя одиноким кораблем в море невежества. Нигде среди друзей и знакомых не нахожу понимания. Хочется больше информации о Кришне. Это мой самый любимый и близкий человек. Он никогда не предаст. Я постоянно чувствую его любовь. Мое сердце трепещет от знания и единства с ним. Милосердно прошу вашей переписки со мной. Без вашей помощи очень трудно. Странно, но я вижу божественное провидение. Я просил Господа о духовном учителе. Когда я вас увидел, я понял, что это вы. Считаю Веды абсолютным источником знаний. До Бхагавад-гиты изучал труд Блаватской, тайная доктрина, занимался практикой сахаджи-йоги. Но только в Ведах вижу знания и опыт веков, ведущих к конечному освобождению. В нашем городе существуют трудности с приобретением божественных книг. Надеюсь на помощь вашего общества в этом отношении. Для меня было бы огромной честью стать членом вашего общества. Свою будущую жизнь вижу в неразрывной связи с вами. Моя жизнь сложилась так, что в силу определенных причин и следствий я понял истинный смысл жизни. Но материя все же имеет значительное влияние, и мне одному довольно трудно справиться с ней. Мне 23 года, Я старший лейтенант военной службы, имею семью, жену и ребенка. Как ни странно, считаю их серьезным тормозом в духовном продвижении. Моя чистая мечта – преданно служить Высшему Господу Кришне. Живу в этом, вижу в этом идеал своей жизни и личности. Осознаю свое несовершенство, но вибрации духовного мира сводят меня с ума. Космос магической силой любви притягивает меня к себе. Невозможно передать те потоки блаженства, которые я испытываю, когда думаю о Кришне. Мне хочется мира и гармонии, чистых знаний и освобождения. Это моя чистая половина. Но есть и другая, с которой я не могу справиться. Но я не отчаиваюсь и искренне прошу вашей помощи. И пишет стихи. Вы для меня как тот далекий свет, что вечной жизнью одаряет мироздание. Вы то, к чему стремлюсь в потоке дел земных. Вы дверь в тот мир, где нет ни боли, ни страданий, где смерти и рождения позади. Вы проводник в вечную жизнь, служа Господу. Я испытываю гордость, что вижу, живу с вами. Заранее благодарю. Это вот все. Шрила Ниранджана Махарадж и Прабхупада. Здравствуйте, Лакшми Нараян. Благодарю вас за ваше письмо и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Насчет продолжения существования программы только да. Продолжать. Коли бросили зерна, так надо смотреть, как пойдут сходы, и помогать им расти, подпитывать. Какое благо, да, самое настоящее, светлое, лично. А лучистое, то, что человек уже хотя бы просто знает о существовании ведической культуры, это уже благо, не говоря уже о большем. Чем это помогло мне? Да просто поменялось наполовину мировоззрение и поведение. Наконец-то я понял, для чего стоит жить и как жить для этого. Конечно же, сразу стать другим труд невозможно, поэтому хотелось бы побольше узнать обо всем, что связано с ведической культурой. Обязательно приезжайте. Еще. Спасибо вам за вашу деятельность. С уважением, Гончаров Иван, город Чита. Здравствуйте. Пишет вам Зиновьев Виктор Зиновьевич. С благодарностью к вам, пожеланиям доброго здоровья и надежды на дальнейшее продолжение программы «Культурное неподвластное времени». Моя предыдущая жизнь в силу бывших жизненных условий была путем материалистического познания мира. Другой идеологии я не знал и не принимал. В течение последних 3 лет я изучал теоретически и практиковал в жизни, как и мои родители и прародители, православное христианство. И эти 3 занятия, проведенные вами, дали мне возможность приоткрыть двери мудрости вед. В настоящее время имею желание дальнейшего их познания. С уважением, Зиновьев. Чита. Здравствуйте. Пишет вам Кудрявцева Ольга Викторовна. Спасибо за пожелание здоровья. Я отвечаю вам тем же. Полностью согласен. Олег Викторович, Ольга Кудрявцев Олег Викторович. Полностью согласен с вами в том, что знание должно обладать полнотой. И хотел, чтобы программа «Культура неподвластной времени» продолжала свое существование. Во-первых, о существовании вед еще мало кто знает, а уж о значении их в практическом применении подавно. Лично мне очень понравилась мягкая, ненавязчивая система подхода к слушателям. Я присутствовал на серии ваших лекций, уважаемый Лакшми Нараян. Хотелось бы, чтобы все принимающие участие в программе люди обладали такими же знаниями и тактом. Во-вторых, все, что делается сейчас для того, чтобы люди почувствовали, что они не одиноки, нужно приветствовать и поддерживать. Время смутное. Многие люди озлоблены и крайне раздражены. Я работаю с детьми, являюсь тренером по УШУ, в Центре детского и юношеского творчества. То же самое я могу сказать и о детях. Дети заброшены и агрессивны. Почему бы в вашей программе не создать парочку ашрамов хотя бы на летний период? В любом деле нужны кшатри, а их надо воспитывать и выращивать. Еще экзотика экзотикой, но главное тут не переборщить, так как отношение к программе у людей нужно воспитывать постепенно. Не секрет, что некоторые подвижники только отталкивают людей, ходят в одежде последователей Кришны там, где вообще-то и не надо было бы этого делать. Все это нужно там, где есть специальное место, зал, парк, квартира и так далее. Наш обыватель любит категорические суждения, ярлыки, а ну эти кришнаиты. То есть все должно соответствовать данному моменту, а то, что люди потянутся к программе, в этом я уверен. В-третьих, лично мне программа очень нравится. Почему? Это долгий разговор, не всегда весело глядеть, как вытягиваются лица у людей, когда они узнают, что, например, большая основная часть воинских искусств пришла к нам из Индии. Такой вид, как шаолинское ушу, например, или что Христос был в Гималаях. Спасибо вам. Приношу вам почтительные поклоны. Желаю удачи, духовного продвижения, здоровья и мира. Чита. Здравствуйте. Пишет вам Дорофеева Раиса Семеновна. Северск, Томской области. Я бы хотела, чтобы эта программа продолжала, потому что во многих книгах о здоровье, психологии, философии делаются ссылки на ведические источники. Ваша программа позволяет познакомиться с этими источниками. Для меня было открытием, что обыкновенный человек может в какой-то мере приблизиться к Богу. Ваша программа изменяет взгляд на себя, семью, государство, вселенную. Коротко о себе. Мне 57 лет, 2 года на пенсии. Работала преподавателем химического и технологического техника по образованию инженер-химик. На пенсии появилось время подумать о своем назначении в этой жизни. Раньше я не читал никакой религиозной литературы, но обе мои бабушки были религиозными христианками. Наверное, вера в Бога жила в душе с детства. Сейчас, мне кажется, моя душа занята поисками своего пути. Я стараюсь бывать на всех программах, лекциях, где говорится о сознании, душе и Боге. Я очень благодарна вам за вашу программу. Томск. Здравствуйте. Безусловно, очень бы хотелось, чтобы программа «Культура неподвластное время» продолжилась в нашем городе. Благодаря ей люди, ищущие знания, находят ответы на многие свои вопросы, а желающие могут применять эти знания в своей практической жизни. Ваша информация восхищает меня, заставляет задуматься, пробуждает желание пересмотреть многое в своей жизни, а главное, хочется узнавать все больше и больше, хочется помогать вам в распространении этого знания. Приезжайте к нам почаще. Томск. Уважаемый Лакшинараян, спасибо вам за добрые пожелания в наш адрес. Мы очень хотим, чтобы программа «Культура неподвластное время» не продолжалась свое существование. И я считаю, что вы занимаетесь нужным и полезным делом. На мой взгляд, если бы люди были знакомы с вашей программой, с ведами, на земле стало бы больше добра и красоты, и люди перестали бы совершать зло и преступления. Программа «Культура неподвластное время» нужна людям. Она помогает понять нам, как и зачем мы живем. Если бы об этом знали как можно больше молодых людей. Спасибо вам за лекции. Новосибирск. Ну ладно, они будут там еще читать. Все тут целая куча. Ну, в общем, вы поняли. Так, кстати. Что происходит? И все это книги Прабхупады. Все это книги Шри Прабхупады. Поэтому распространяйте книги. Медитируйте больше, распространяйте книги. Отдайте эту жизнь. Отдайте эту жизнь. Отдайте эту жизнь Кришне. Отдайте одну всего. Все изменится. Пока будут такие, кто ходит на санкиртну, медитирует на санкиртну, проповедует, весь этот мир изменить может. Еще один рот начинает воспевать, еще одно сердце начинает Кришне поклоняться, еще, знаете, Кали будет побежден. Всем это выгодно, всем до одного. Всем, кто даже этого не понимает, им всем выгодно. Они там все ходят, что-то там боятся за что-то. Им всем выгодно, чтобы мы были. Делайте это. Самое главное, что Кришна этого хочет. Делайте это. Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо. Говорите, вот оно стоит 200 тысяч, но с тебя, ладно, возьмем 100. А оно стоит 50. Это же обман. Сразу идет слух, что это спекулянты. Хотя алматинцы уже наделали здесь делов. Это за 200 тысяч, и вы все переняли, так сказать, этот способ. Если там авторитеты какие-то сидят, говорят, да, да, это правильно. Ну я не знаю, ну что за авторитеты? Я не знаю. Я-то не понимаю этих вещей, понимаете? Вот вы хоть как меня критикуете, я не понимаю этих вещей. У меня совершенно другая позиция. Я не принимаю таких авторитетов. Если у них такой менталитет, что именно так это делать, не знаю. Я буду против всегда. Я буду в исконно, я буду против такого менталитета. И сам я никогда так не буду делать. И никому не буду проповедовать, что так надо делать. Лапшу навешать, что это 200 стоит, потом сказать, а это за 100. А он придет и увидит в магазине, что там 20 стоит. Ну зато как здорово, потом на эти шири панишат мы можем инвалидам еще раздать. Обманным путем обманули его, обманули дурака на 4 кулака. Обман ради успеха проповеди. Потом появляется одна такая статья, и отбивают у тысячи людей желание брать наши книги. Этот один обманутый берет, пишет статью, и она отбивает у тысячи людей уже желание взять. Конечно, Кришна все устроит, но мы не должны так делать. Должны стараться делать качественно. Как я вчера вам говорил. Кришна хочет, чтобы мы заботились об этом. Он все равно все это сделает. Он поддержит этот холм Говардхан. Но он хочет, чтобы мы заботились об этом. А мы не заботимся об этом. В нашей заботе о том, чтобы о Кришне хорошо говорили и проявляется наша преданность. Чтобы о Прабхупаде говорили, о преданных говорили хорошо. В этом наша забота. Кришна сам это сделает. Но мы заботимся. Мы говорим, нет, нет, он не сможет. Мы должны это сделать. Мы поддержим этот холм. И все палочки свои выставляют. Мы его защитим от того, чтобы его не оскорбляли. Они плюют в солнце. Есть еще вопрос? Ты глаза закрываешь. Да нет, конечно. Я разве сказал, что ты их закрыл? Да, Ларис, у тебя есть вопрос? Ну все? Можно? А это серьезно? Дай Амаравати. Амаравати, тебе надо, по-моему, спать еще 5 дней. Ты все уже опять забрал. Вот эту тарелку. У тебя опять проблемы, да? Вчера разговор шел об этом на столике, и сегодня немножко коснулось, да, вот, серьезности. Вы спросили, откуда она берет серьезность, там вот ответил, да, из правильного понимания. Не понял. Серьезность отношения к служению, да, она берется из правильного понимания. То есть, когда мы понимаем, что это важно, что... Нет, понимание приходит из служения, а не служение приходит из понимания. Все наоборот. Понимание приходит из служения. Да, я говорю про серьезность. Серьезность отношения. Да. Серьезное отношение к тому, что это на самом деле... А серьезность тоже приходит из понимания? Когда ты понимаешь, тогда только ты сможешь стать серьезным. Если ты не понимаешь, ты легкомысленный. Легкомысленное отношение к майе, легкомысленное отношение к садхане, легкомысленное отношение там, к шраванам, киртанам, смаранам. Все это легкомысленное. Правда. Заигрывать там с майей. Ты есть майя? Здесь все майя. Мы в самом центре майя, в логове. Но майя это вся действует на сознание. Как только на телесном уровне человек стоит, все, он майя. Как он начинает осознавать, что он душа, как он находится в подлиянии. Леша рано вот слушать эти лекции, я вижу, ему тяжело слушать. Но его на экстазные лекции можно звать, а на какие-то обсуждения философии он не использует. Ему тяжело, ему лучше там сидеть. Я почему так сделал? То есть те люди, которые... Я смотрю на вас, кто слушает внимательно, кто понимает, о чем речь. Вы будете ходить. Те, кто не спит и не понимает, вы лучше там сидите. Я буду рассказывать тем и объяснять те, кто на самом деле очень хочет понять это. Он приходит сюда не спать, не вздремнуть. Я буду рассказывать, буду отвечать, истории расскажу. Но если это, вы можете это воспринять. Если нет, я просто буду вам давать лекции другого плана. Можно. Просто. Сегодняшняя лекция, она тоже спонтанно получилась так насчет сна, или вы хотели об этом сказать? Нет, я сразу увидел, что все спят. Да, все спят. У меня совершенно другой план был, да, я совершенно другие истории хотел вам рассказать. Да. Просто все это улетучилось. Поймите, что Шримад Бхагаватам был поведан, и вот даже здесь, вот Шримад Бхагаватам, есть описание, что Видура, задавая вопросы, все больше и больше вдохновлял своим слушанием и своим отношением к тому, что он слышит, он еще больше вдохновлял Майтрею. И Майтрея все больше вдохновлялся выложить ему все, что он знает. И это наступило, так сказать, такой точки кульминации, когда он вообще, они как в транс оба погрузились. Я очень доволен. каждый вопрос и каждая его вот реакция на эти ответы, она вдохновляла мои тренинги очень сильно. Это всегда так происходит. И духовные учителя так же проходят. Когда они видят, что это воспринимается, они очень сильно вдохновляются и еще больше начинают рассказывать. А когда вы пришли сейчас, и половина из вас сразу глазки прикрыли, ну о чем речь? Амаравати глаза закрыла, Лариса одна не закрыла. Чандрамукхи глаза тоже еле-еле так начала бороться со сном. Ну, про Ришикули, как обычно, кстати. А Авая позвали, кстати, он как обычно в этом состоянии, кстати, Чаранджива находится. Поэтому сразу у меня сменилась тема. То есть каждый раз мы говорим только с теми, кто может понимать это, воспринимать. Это как на санкиртане. Если вы видите, что человек, вот вы ему объясняете, а он засыпает, ну что вы будете ему объяснять, что ли? Вы скажете, извините, может возьмете, нет, нет, все, и пошли. Не будете ему этого говорить. Даже санкиртан, вот сейчас это тоже идет санкиртан. Я вам проповедую, но вы не берете у меня книгу. Я плохой санкиртанщик. Зачем я буду об этом говорить? Тут же меняю тему. И буду искать, и поэтому есть вот такие лекции, которые, ну, где можно выспаться очень хорошо. Это уровень. Поэтому я говорю, что вот Лёше, допустим, уже не надо сюда ходить. Он спит. Ну, тяжело очень, потому что он еще не офиг. Он мало вообще понимает, о чем речь идет. А Ваяджи тоже, может быть, не стоит ему ходить. Что он очень тяжело, он очень много борется со сном. В борьбе все происходит. Может, ему там, может быть, потом через кассету лучше слушать даже. Просто текст выслушайте, можно уходить. Когда у человека очень сильная погруженность в тело, он всегда так действует. Это сознание в теле, очень сильное, сильное в тело уходит сознание. Я не выспался, человек начинает говорить, я не выспался, я. И вот он как-то начинает в это уходить. Все, сразу проблемы начинают давить. Но как только он начинает думать о Кришне, обо всем, как-то все по-другому начинает. Вкус, это вкус, его сразу тоже не поешь, но вкус можно получить. А приходить оттуда, чтобы поспать здесь, это глупо. Вы точно так же там можете. Вот Ванчима наверняка сегодня давал кровь, очень хорошую лекцию. И она, может быть, кого-то из вас вдохновила более лучше. Поэтому вот когда ты меня спрашивал, что хорошо, что вы стали отделены, нет. Суть в том, что должна быть всегда своевременность. Когда есть те, кто могут воспринять, тогда это естественно происходит, их отделяет. Что тот, кто хочет им сказать, он отделяет их сразу. Когда он видит, что их, они еще не отделяются, ну какой смысл их отделять и говорить с ними? Какой смысл? Просто получается беспокойство. Для тех они думают, ну там какие-то сокровенные вещи, и Лакшмана Райана говорит. А на самом деле там еще более ниже уровень может происходить, чем там. Их отделили, потому что они сам ни черта не понимают. Понимаете? Ну серьезно, честное слово. Я готов рассказывать любому, кто может воспринять это. Я очень много могу говорить о Кришне. У меня есть всегда желание рассказывать историю о Кришне, наоборот. А не вот говорить, вот, что там спать нельзя. Нет у меня таких желаний. Приятный знает, что я всегда, наоборот, мне истории хочется рассказывать какие-то. Восторгаться этими историями вместе с вами и, так сказать, очищаться. А приходится говорить о этом какие-то... Потому что сразу пришли сегодня. Не в то русло, не в то, что вы ожидали, пошло. Ум не возбудился. Ум не возбудился. Потому что опять со своими представлениями. Слайды, видеофильмы, сейчас какую-то книжку, что-то такое. Ум возбудить надо. Может быть, было желание бы это сделать, но когда так, с таким настроем, новизны не себя не чувствуется. Это я говорю, как вот этот человек, который жениться решил. Я почему начал об этом рассказывать? Так сразу увидел, как он поменял, так сказать, общение на женитьбу. И в тот момент, когда он это делал, он не понимал, что вот это вот, ну, глупость. Да. Может быть, говорит, да, я понимаю, но что я сделаю, я все равно это сделаю. Но сейчас, оценив все то, что произошло, да, какие-то... Он говорит, боже мой, что я делал. Но уже это ушло. Да? Какого еврея? А кто спрашивает вас? Кто? Его нету здесь. Какой-то Игоря Малышева, Сергей какой-то уже расспрашивает. Откинулся, наверное. Нет, служение про меня тоже. Ты что меня? Поэтому мы не должны так делать. Постарайтесь это сделать. Вы санкиртанщики. Вы самый, так сказать, первый фланг. Вы принимаете на себя самый основной удар. Все потом амортизированный удар получают. Посмотрите, в основном люди недовольны распространителями книг. Футфулайф они прославляют, могут сказать, вы хорошие футфулайфщики. Кем люди недовольны? А? Что думаете, они распространители книг это прославляют? Если уж в анкетах даже вот сидишь, анкеты на культуре приходят и начинают там писать, чем они недовольны вообще. И они будут писать, ваши эти такие, они всякие, они ходят, книги распространяют, они такие уроды вообще. Люди не будут никогда оценивать это. Может быть, из тех 100 человек, которым вы распространяете книги, может быть, после того, как они вот эту культуру, может быть, услышали, они скажут, о, как хорошо, что мы эти книги купили. Потом, как вот мы сейчас, о, хорошо, что мы тогда книги эти купили. А тогда ходят всем, навязывают эти книги. Но сразу ничего не оценится. Яд. Сначала это яд, потом нектар. Есть вопросы еще? Что бы вы хотели от меня услышать? Вот я вам сегодня готовил хорошую лекцию. Вот это. Наверное, получилось. Манихар Прабху говорит, что... На самом деле, не обязательно говорить там санкиртана, яги, там санкиртана. Вот распространяю а так, так, все. А, я, говорит, могу 3 часа слушать сухотру с вами о гунах материальной природы и так вдохновиться на распространение книг. Да, я же никогда не говорю много санкиртана, санкиртана. О философии. Вы разве не замечали этого, что я никогда не говорил слово санкиртана? Я просто рассказывал лекции разные, проблемах там, о том, о сём. Я этим вдохновлял на санкиртану преданность. Пока они не разберутся в этих вещах, они не смогут распространяться. Что санкиртана? А Шарира, помню, все говорил, ну что-то мало о санкиртане Лакшминаране говорит. Чатачандра говорил, маловато о санкиртане Лакшминаране говорит.